Семья весов, Иван, Сергей Геннадьевич указал рукой на большой герб, висящий на стене, она не совсем обычная. Во-первых, мы самая молодая семья, нам всего 300 лет, на фоне прочих мы просто дети. Во-вторых, у семьи весов есть лишь один мастер, я. Живя в России, мы придерживаемся византийских традиций, и причина этого в третьем отличии нашей семьи от прочих. Мы подчинены царю, мне говорили, все верно. Так получилось, что некоторое время назад стало очевидно, что без развития науки никто больше никуда не продвинется. Все исследования, которые можно было провести в домашних лабораториях, были проведены, и царь, по своей традиции, решил не отдавать столь важное начинание в непонятно чьи руки. Были организованы несколько приказов, но царю этого было мало. Царь любит, когда есть конкуренция и соперничество. Так появилась компания «Согласие», организованная несколькими близкими к царю магами, и целью компании была именно наука. Во всех ее проявлениях, все рухнуло буквально за десяток лет. Перегрызлись за власть, деньги, внимание государя. Сергей Геннадьевич смущенно почесал нос, тогда-то царь и понял, что контроль над, вроде как, независимой компанией должен быть куда более жестким, и желательно, чтобы этот контроль осуществлялся кем-то долгоживущим. Наш царь один из пяти магов седьмого ранга в мире, ему почти 900 лет, умирать он не собирается, так что подобное желание понятно. А значит, выбор у царя был небольшой, либо маги, либо вампиры. Других долгоживущих нет, но маги уже хозяйничали в приказах, а вампиры интриговали в семьях. Тогда-то царь и услышал обо мне. В то время я как раз перестал быть птенцом главы семьи Рос, и у нас случился очень серьезный конфликт. Его причины тебе знать не обязательно, главное, что я громко покинул семью Рос и стал свободным вампиром. Меня нашли, призвали в палаты и сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Своя семья, кто откажется? Никто. В этот раз мой ответ был полностью искренним, и никакая эмоциональная зависимость на него не влияла. Я тоже бы не отказался, никто бы не отказался. Совету семей такая инициатива царя пришлась не по вкусу. Имеющихся семей более чем хватало, новичку были не рады. Царь свое решение продавил, но семья весов оказалась опутана целой плеядой всевозможных ограничений. Один мастер, лимит на бойцов, отдельное разрешение на обращение каждого нового птенца и так далее. Думаю, весь список тебе не интересен. Главное в том, что ты новая величина во взаимоотношениях совета семей и семьи весов. Выращенный новый вампир. Ты испугаешь слишком многих. Почти всех. Наверное, я туплю, но пока мне ничего не понятно. Звучит угрожающе, но почему меня должны бояться? Видимо, глава уловил по связи с птенцом мое недоумение, потому я услышал развернутый ответ на свой незаданный вопрос. Царь терпит советы семьи только потому, что без вампиров наладить нормальную охрану по ночам невозможно. Маги по ночам не бойцы. Оборотни, вроде как, хороши, но их агрессивность ко всем, кто не оборотень, на корню убивает любые попытки встроить их в систему туманной стражи. Перевертыши хорошие бойцы, но в тумане подчас ничем не отличаются от простых людей. Избранные могут быть лютыми воинами, но лишь отдельные личности, а в целом они не лучше перевертышей. И здесь появляешься ты, искусственно созданный вампир с уже существующей привязкой птенца. Раз появился ты, значит появятся и другие. Ты родился птенцом, значит им родятся и другие. Понимаешь? Да, до меня действительно дошло. Поколение выращенных вампиров полностью и всецело преданных исключительно царю. Семьи больше не нужны. А я так понял, что из-за своей уникальности и незаменимости вампиры многое просят и им многое прощается. То есть речь идет о таких деньгах и таких ресурсах, из-за которых мировые войны начинают. Что тут можно сказать? Мне конец. Интересно, я хоть этот кабинет покину или отсюда вынесут мою мертвую тушку? Государь, из лаборатории весов просочились кое-какие слухи. Что-то интересное. Вашим холопам удалось создать вампира, лишенного слабостей. Забавно, но пока бесполезно. Если они создали вампира без слабостей, государь, то могут создать и мага. Ты прав, это уже интересно. Срочно узнай подробности. А лучше вызови ко мне Сережку. Сам все узнаю. Глава 7. Глава 7. Господин полковник, извините, что беспокою, но после устроенного великим князем сильного ветра количество пыльцы в воздухе растет. Проклятие. Надо было дождем. Плевать на последствия. Объявляй повторный карантин. Не бойся, мое внутреннее состояние опять не осталось незамеченным. Не было никакой нужды звать тебя к себе в кабинет, рассказывать всю предысторию, и все только чтобы затем устранить. Это попахивает безумием. Причина твоего нахождения здесь в том, что я никогда не убивал своих птенцов. Когда-то давно именно это стало причиной, по которой я со скандалом покинул семью Рос. Рад это слышать, правда рад, аж расплакаться хочется. Не спеши радоваться, хмуро произнес Сергей Геннадьевич, скажу как есть. Скорее всего, ситуация сложится так, что я не смогу тебя защитить. Совет может поставить мне ультиматум. Либо избавляюсь от тебя, либо они уничтожают всю семью Весов. Я этих упырей давно знаю, и, скорее всего, они поступят именно так, и у меня будут связаны руки. А царь, понимаю, что хватаюсь за соломинку, но спросить обязан. Царь — это и есть причина, по которой с нами вообще будут разговаривать, Сергей Геннадьевич хмыкнул. Согласие — богатая и влиятельная компания. Из маленькой лаборатории на окраине столицы за 300 лет я превратил ее в огромный международный конгломерат. Думаешь, никто не хочет прибрать к рукам такой лакомый кусочек? Несколько семей спят и видят, как уничтожат нас и предоставят царю кандидатуру мастера для новой семьи во главе Согласия. И этого еще не произошло, так как желающих поставить своего человека во главе новой семьи слишком много. Это и тот факт, что контрольный пай корпорации принадлежит лично царю, а на него влияния нет ни у одной из семей. Теперь наличие у компании такого небоскреба в столице стало более понятным. При таких вводных не удивлюсь, если этот небоскреб не единственный. Глава страны может позволить себе многое, но даже будь у кого-то из вампиров влияние на царя, этого мало, продолжал Сергей Геннадьевич, мнение других тоже надо учитывать. Например, территории столичного уезда поделены между семьями Мечей, Рос и Кувшинов. Это три крайне влиятельных семьи, но конкретно в этом уезде доминируют Мечи. Фактически, половина всех контрактов на ночную охрану принадлежит им. Если позволить им поставить своего мастера контролировать Согласие, Мечи могут стать слишком могущественными и опасными для других вампиров. Поэтому даже ненавидящие меня Розы все эти годы не позволяли им уничтожить семью Весов. Но теперь появился я. Да, ситуация поменялась, кивнул Сергей Геннадьевич, теперь речь пошла о выживании, а не о борьбе за ресурсы. Тут на мнение царя и его реакцию будут смотреть в последнюю очередь, ну, не совсем в последнюю, но не в первую точно. Тот же архонт Совета Семей может решить, что найдет нужные слова, которые убедят царя не гневаться, если Весы будут уничтожены. Архонт, Д.Р. Греч, власть, родительный падеж, начальник, правитель, глава. Это вообще нормально, что кто-то может так просто угрожать уничтожить целую семью? Как же закон? Законы России позволяют вампирам воевать друг с другом. Вампиры незаменимы, но легко восполнимы. Одна ночь, и все потери семьи в бойцах будут возмещены. Добровольцы есть всегда. Поэтому нам разрешено решать конфликты между семьями войной. Дикость. В каждой избушке свои погремушки. Развел руками Сергей Геннадьевич. И что, можно взять и объявить кому-то войну? Почему нет? Ну да, главе же больше 400 лет, он вырос в мире, где гуманизм — это то, чем мальчики в детстве балуются. А как же интересы государства? Что если две семьи перебьют друг друга и некому будет охранять территории? Сопутствующий ущерб, опять же, это все регулируется законом, Иван. Например, запрещено использование любого дальнобойного оружия или магии. Любой ущерб штрафуется десятикратно, а защита территории осуществляется по договору, малейшие нарушения которого строго караются, так что ни одна семья не начнет войну, не имея некоторых резервов, и любая семья закончит войну, как только количество бойцов упадет до критической отметки, после пересечения которой исполнение договоров станет невозможным. Ведь лучше что-то потерять, но сохранить основу, чем полностью исчезнуть после того, как с тобой никто не будет иметь дел. Так что, войны вампиров — обычное дело, но проходят они тихо и без общественного резонанса. Население обычно даже и не знает, что ночью что-то произошло. Это наши внутренние дела. Плюс это позволяет контролировать численность вампиров. Сам подумай, что стало бы с нашим миром, расти численность вампиров без конца. А других способов сокращать поголовье кровопийц нет. Не у всех стран есть доступ к свободным землям. Это так называются земли, на которых не живут люди. Туман там более концентрированный, туманное излучение сильнее, флора и фауна давно изменены туманом, а территории поделены между старшими и высшими тварями. И много такого в мире, больше, чем хотелось бы. Мы постепенно отвоевываем то, что потеряли, когда пришел туман, Но процесс этот не быстрый и очень кровавый. Ко всему прочему, это еще и крайне выгодное дело. Им занимается организация охотников, гильдия магов, боярские роды. Вампиров в пограничье не пустят даже ради сокращения нашего поголовья. Там приветствуются только свободные вампиры. Семьи будут встречены на границе в мечи. Конкурентов нигде не любят. Так что, свободные войны между семьями — это не самый плохой расклад, Иван. Только не для меня. Кто-то всегда будет пострадавшим. И что мне делать? Вот мы и подошли к главному. Сергей Геннадьевич серьезно посмотрел на меня. Решение ситуации есть. Для тебя оно будет сложным, трудным, опасным, но ты останешься жив. Внимательно слушаю. Если есть шанс выжить, я готов за него уцепиться. Тебе придется исчезнуть, Иван. Если совет поставит мне ультиматум, я его приму. Официально будет заявлено, что я тебя ликвидировал, и пока враги не предъявят живого тебя, а главное, докажут, что ты тот самый искусственный вампир, все их претензии к нашей семье не будут иметь никакого смысла. Так просто. Удивление было столь сильным, что перебило даже инстинктивное желание верить всему, что говорит мне мастер. Решения и должны быть простыми. Сложные планы редко исполняются, и все поверят, что вы меня убили. В это не поверит никто, Иван. Все знают, что я не убиваю своих птенцов. Тогда в чем смысл? Если все будут знать, что я жив, вам просто объявят войну. Вы сами говорили, Иван, просто объявить войну нельзя. Должен быть веский повод. Так ведь? Я замолчал, пытаясь подобрать слова и донести свою идею до Сергея Геннадьевича. Кажется, ты не совсем верно понял, как именно начинаются войны между вампирами. Глава правильно уловил мои главные сомнения. Вот скажи, я могу тебя ударить? Да, немного растерянно произнес я, гадая, к чему вообще сделан такой отскок от темы беседы. А почему не делаю? Это против закона. Закон здесь я, хмыкнул Сергей Геннадьевич, а не бью я тебя, потому что у меня нет причины и я не безумец. У войны между семьями обязана быть причина. Одного желания мало. Если какая-то семья начнет войны просто потому, что так захотел кто-то в их руководстве, такую семью очень быстро успокоит. Безумцев никто не любит. И в нашем случае это играет за нас. Все будут знать, что ты жив, но пока ты не окажешься в их руках, предъявить официальные претензии будет невозможно и никакой войны не случится. Будут гадить по-тихому, ну так это семьи и сейчас делают. За мной будет охота? Да. Насколько серьезная, сказать не могу. Но некоторым твоя тушка будет крайне интересна. Не только, чтобы бросить вызов весам, но и чтобы просто препарировать и изучить. Как ни крути, а ты феномен, Иван. Тобой точно заинтересуются маги и отдельные боярские роды. Перспективы пугающие. Жаль, вариантов нет. Почему меня не препарировали сразу? Как вы хотели меня использовать? Планы были, и они не поменялись до сих пор. Когда я только увидел тебя в лаборатории, я сразу понял, что произошло. Такие как ты, выходцы из иных миров, иногда встречаются. Я захотел скрыть факт того, что ты обладаешь особыми знаниями. Корпорации они бы пригодились. Поэтому тебя очень быстро оформили как сотрудника службы безопасности корпорации. Почему не семьи? Все боевики семьи наперечет, их имена известны каждому. А в службе безопасности корпорации много кто работает и персонал часто меняется. Новое имя не вызовет никаких вопросов. Ты давал бы нам консультации, рассказывал, что знаешь. Такие как ты всегда позволяли совершить ощутимый скачок в развитии исследований. Надеюсь, ты еще принесешь весам пользу. Но пока нам надо спасти тебе жизнь. И как это будет выглядеть? Тебе придется забыть о дневном отдыхе. Нина продолжит тебя тренировать. Почему она? Крик возмущения вырвался сам собой. Понимаю тебя, улыбнулся глава, но так надо. Нина обладает уникальной способностью. Она видит энергетические потоки. Благодаря этому тренировки с ней эффективнее, чем с кем-то еще. А время для тебя сейчас важно. Меня она не видит, попытка не пытка. Тем более, если все увенчается успехом, то ребра мне точно спасибо скажут. В каком смысле не видит? Пришлось рассказать все, что произошло только что в зале для тренировок, а заодно и поведать главе о том, что именно я ощущал в тот момент, когда Нина обозвала меня обычным человеком. Невероятно. Кажется, ты пробудил свою врожденную способность. Это что-то необычное для вампира, которому несколько дней от роду. Да, Сергей Геннадьевич выглядел очень довольным. Способность пробуждается через несколько лет после обращения. Плюс несколько лет уходит на адаптацию к ней и умение правильно использовать. И что мне делать? Не применять свою способность, пока Нина тебя тренирует, ехидно произнес глава. А я осознал, что мое желание избежать тренировок с ненормальной коротышкой провалилось. Понял, опустив голову, хмуро произнес я. Не расстраивайся. Нина просто убедится, что ты понимаешь основы. Потом тебя ждет библиотека. Я уже отдал команду подобрать тебе материалы, что пригодятся при бегстве. Как только они будут готовы, тебя пригласят. Несколько суток проживешь в таком режиме. Понимаю, это вредно, но выбора нет. Ну а как только мне поставят ультиматум, и я его приму, покинешь Владимир и несколько лет, пока все не уляжется, поживешь где-нибудь в пограничье. Там и спрятаться легче, и занятия по душе найти проще. Не так скучно будет. Сергей Геннадьевич встал, подошел к столу, выдвинул ящик, взял что-то в руку и вернулся. Держи, это называется ладоник. Обычно у них куда больше функций, но поэтому можно только держать связь. Зато у него больше 100 000 линий. У меня в руках оказался аппарат, больше всего напоминающий старые мобильные телефоны. Такой же кирпич размером с ладонь. Отличал его вес. То, что я держал в руках, было очень легким, меньше 100 грамм точно. А еще он был сделан из кристаллов. Даже экран и кнопки. И как это работает? Радиосвязь, тебе знакомы подобные устройства? Если это радио, то знакомы. Радио по этому ладонику тоже можно слушать. Надо только выставить нужную линию. Сейчас на нем выставлена линия 15075. Это моя личная линия, по ней можно быстро связаться со мной. Но помни, что нас будут слушать все, кто находится в радиусе пары верст. Поэтому всегда говори иносказательно. Тебя я буду называть «бродяга». Теперь это твой позывной. Давай покажу, как управлять ладоником. Следующие несколько минут глава учил меня пользоваться довольно примитивным прибором, аналогом даже не сотового, а радиотелефона. Надо было лишь выставить правильную волну, которую здесь упорно называли линиями, и можно было общаться со всеми, у кого стоит точно такая же волна и кто находится от тебя не далее 4 километров. Дальше уже был необходим усилитель сигнала. Удобно было то, что линия оказалась действительно больше 100 000, и всегда можно было уединиться на свободной волне. Неудобством было полное отсутствие шифрования, и тебя мог слушать кто угодно, выставивший правильную линию на своем аппарате. Еще я выяснил, что ладоник полностью состоит из кристаллов. Электроники в нем не было от слова совсем. Одна магия и ничего кроме магии. Это кристаллы, выращенные путем воздействия тумана на разного рода растворы. Раньше исключительно солевые, но ныне есть много больше технологий получения магических кристаллов. Впрочем, тебе это не интересно, хотя наша семья в том числе и этим себе на жизнь зарабатывает. Выращиванием таких кристаллов, созданием технологии их выращивания. Корпорация Согласия – это прежде всего, как и 300 лет назад, научное объединение, но небольшие партии мы все-таки выращиваем сами. Понял, мне оставалось только кивнуть и в очередной раз удивиться миру, в который я попал. Хорошо, тогда пойдем, разбудим Нину, я попрошу ее немного тебя помучить. Глава тут же улыбнулся и преувеличенно быстро произнес, потренировать. Я, конечно же, хотел сказать потренировать. Так я ему и поверил. Чего ее будить? Нина ждет в приемной. Отлично. Она всегда была исполнительной девочкой. Дальше нас с коротышкой отправили в личную медитативную комнату главы семьи. Она была отделана материалами, подвергшимися воздействию тумана, а потому находиться в ней днем было почти безопасно. Также подобные материалы способствовали более эффективному протеканию медитации. И вновь началось. Внимание на ядро, внимание в ядро, внимание рядом с ядром. И последнее у меня опять не получалось, за что я вновь огребал ногой по ребрам. Не сильно, но болезненно. Мысль о защите ребер каким-нибудь панцирем или керасой все сильнее жгла голову. Внезапно наша тренировка была прервана звуком, раздавшимся из куртки моей мучительницы. «Ниночка, связь!» Достав из своего кармана точно такой же ладоник, какой я недавно получил от главы, девушка его активировала. «Нина здесь, слушаю. Доброго утречка, Ниночка. Это Горбач. Мне доложили, что ты не спишь, а тренируешься с Иваном. Он с тобой?» «Так точно, профессор. Отлично, а мы его уже обыскались. Всю ночь настраивали оборудование и закончили, а в городе карантин объявили. Раз Иван не спит, веди его к нам. Лаборатория номер 159. Ясно. Исполняю», убрав ладоник в карман. Нина посмотрела на меня. «Закончили. Нас ждут голованы». «Кто?» – удивился я, поднимаясь с коврика, который был куда удобнее того, что я использовал до этого. Ученые, мы их голованами называем. Ну, голова, голованы, понятно, только мы к ним не пойдем. Сергей Геннадьевич сказал, что после медитации я должен отправиться в библиотеку. Меня там ждут. Пойдешь туда после того, как с тобой закончат ученые. Ты меня не слышишь? Я сказал, что у меня другие приказы. Мне нет дела до твоих приказов, малек. Глава приказал тренировать тебя и отводить к ученым, когда голованы будут это просить. И когда был отдан этот приказ? Несколько часов назад. С тех пор ситуация изменилась. Я попытался достучаться до разума девушки. Других приказов у меня не было, малек. Так давай зайдем к Сергею Геннадьевичу, и он подтвердит, что я прав. Глава занятый вампир, отвлекать его мелкими вопросами неправильно. С этими словами меня схватили за руки и потянули в сторону лифтов. И что делать? Абсурдная ситуация. Я как с роботом разговариваю. Нина, если ты не остановишься, я ударю. Девушка остановилась и с любопытством энтомолога, обнаружившего новое насекомое, стала рассматривать меня. Это будет даже забавно, малек. Ничего забавного. Почему нельзя связаться с Сергеем Геннадьевичем и уточнить приказ? Тебе религия это не позволяет? Я неверующая. Нина забавно переступила с ноги на ногу. В детстве мать водила меня в церковь, но мне там не понравилось. Пожалуйста, отбрось свои детские переживания в сторону. Объясни мне по-человечески, что за ерунду ты сейчас делаешь? Мы вампиры, Иван. Как я объясню тебе по-человечески? Ты издеваешься, тварь? Мое раздражение достигло максимума. В следующую секунду я оказался на полу, а в глазах стояла темнота. Про боль во всем теле я молчу. Все, что было до этого, действительно было детской игрой. Не смей разговаривать со мной в таком тоне, малек, тварь, только и смог прохрипеть я в ответ, после чего мир вновь взорвался болью. Пришел я в себя на полу, только вот это был не пол коридора. Поднявшись, я обнаружил, что мы находимся в хорошо оборудованной лаборатории, а на меня с интересом смотрит добрый десяток людей в белых халатах. Мелкая просто вырубила меня и притащила куда надо. Кстати, где она? Оказалось, что моя мучительница стоит прямо за моей спиной. Лицо ничего не выражает, кроме готовности и дальше выполнять приказы, даже уже устаревшие и неактуальные. Так дело не пойдет. Демонстративно достаю ладоник и вызывают Сергея Геннадьевича. Глава. Нина силой притащила меня к голованам. Какая лаборатория? 159. Ясно. Сейчас позвоню по телефону. Вскоре раздался звонок, и уже знакомый мне профессор ушел куда-то в соседнее помещение. Некоторое время оттуда раздавалось что-то типа: важность скорейших исследований, грандиозный успех, невероятный прорыв, очень нужно. А закончилось все четким и громким: да, господин. Вернувшийся профессор не выглядел довольным. Значит так, Сергей Геннадьевич разрешил нам сегодня провести небольшие исследования. Это займет около часа. Профессор пристально посмотрел на меня. И молодой человек, голованы — это довольно оскорбительное прозвище для ученых. Не называйте нас так. А это не я, это все она. Я быстро перевел стрелки на Нину. Сделал гадость, на сердце радость. Вон сразу сколько неприязненных взглядов в сторону коротышки. Они не хоть бы хны, как с гуся вода. Начинаем. Профессор похлопал в ладоши, прервав сеанс праведного негодования своих сотрудников. У нас мало времени. Все тут же бросились по местам. Объект. Иван Весы. Возраст. Молодой лаборант с сомнением посмотрел в мою сторону и, видимо, ничего для себя не решив, обратился к начальству. Профессор, а какой возраст указывать в сопроводительных документах? Мне, кстати, тоже интересно услышать ответ на этот вопрос. А еще я впервые услышал, как кто-то называет меня как положено, по имени семьи, и со стороны это звучало странно, как погоняло какого-нибудь бандюгана. С другой стороны, куда лучше, чем Иван Роза. Пропусти возраст, просто указываешь имя и все. Объект уникальный, не перепутаем. За этот объект из уст профессора так и хочется начистить ему морду. Вот чую, эта падаль мне в глаза фонариком светила. Вскоре меня поместили в герметичный контейнер, очень уж напоминающий гроб, только с прозрачной крышкой, и попросили просто полежать там некоторое время, пока будут собираться показания приборов. Сначала моя капсула наполнилась красным туманом, потом его сменил серебряный, затем опять был красный и, наконец, желтый. При появлении последнего тела стало неприятно чесаться. Какие ощущения, молодой человек? Я попытался сосредоточиться на собственных чувствах и вдруг понял, что они и правда есть, и это не только чесотка, Я хорошо чувствую свое ядро и кажется, что у меня в левой ноге есть еще одно ядро. То, что было в ноге, ощущалось куда как слабее, чем находящееся в правой груди, но он было великолепно. Запишите, объект чувствует следящий кристалл. Это феноменально. Какой еще, сука, следящий кристалл? Меня тут чипировали, пока я спал. Профессор, мне кажется, следящий кристалл дает искажение результатов. У меня показатели двоятся. Это же великолепно. Под воздействием тумана объект оказывает непроизвольное влияние на следящий кристалл. Это новые данные. Запишите. Это надо будет проверить. Профессор, без чистых показателей эта информация ничего не значит. Да, голубчик, вы правы. Милочка, будьте добры, возьмите скальпель и удалите у объекта следящий кристалл. Там на ноге должна быть заметная меточка. Убрать туман из капсулы. Какой к чертовой матери скальпель? Туман исчез, крышка открылась, и одна из лаборанток потянулась к моей ноге со скальпелем в руках. Выскочив из капсулы, пока мне ногу не отрезали, я растерянно оглядел людей в белых халатах. Про безумных ученых слышать приходилось, но никогда не думал, что встречу их в жизни. «Не волнуйтесь, голубчик», – запричитал профессор, – «у вас исключительная регенерация. Все заживет как на оборотне». «Каком, сука, оборотне не дам я себя резать». Эти черти даже про обезболивание не заикнулись. Гнев нарастал. Я почувствовал, как внутри меня разливается непонятная сила. И в следующую секунду смотрел на мир совсем иначе. Другая высота, другой угол обзора, совсем другое восприятие реальности. А еще прямо перед моим взглядом торчали две огромных клешни, очень похожих на крабовые, только мои были трехпалыми. Брызнувшие во все стороны от меня ученые вызвали чувство глубокого удовлетворения. Один лишь профессор Горбач остался на своем месте и с недоумением разглядывал меня, а потом с растерянностью посмотрел на своих коллег. Феноменально. И кто мне объяснит, что это за зверушка? Глава 8. Ну-с, приступаем. Туман нам в помощь, говорит центральная. Туманная стража начинает ночную вахту. Всем службам доложить о готовности. Сигналы прошли, господин полковник. Ждем. Формирование тумана завершено. Время. 20:00. Концентрация. 4. Излучение. 4. Полная однородность. Цвет, серебряный. Повезло нам, ребятки. Легкая ночь. Господин полковник, в связи с малой угрозой Розы просит убрать часть своих боевых групп с улиц. А полученную кровь они нам вернут? Мне их спросить, господин полковник, тебе их послать, лейтенант? У нас есть договор, и вампиры должны исполнять его букву от и до. Ясно, так точно, господин полковник. Запомни, лейтенант, никогда не позволяй вампирам садиться тебе на шею. Все их слова это не более чем уловки. Они вечно решают свои проблемы за наш счет, и когда это происходит, просто тыкай их мордой в договор. Обычно этого хватает. Неадекватные среди их братьев долго не живут. Я сидел в библиотеке и изучал материалы, которые для меня подготовила Наталья Константиновна. Тихо, мирно, никому не мешая и никого не пугая. Следящий кристалл из ноги мне все-таки удалили. Когда я обернулся странным монстром, сначала сам испугался сильнее окружающих, потом быстро вернулся в человеческую форму, и тут-то Нина меня опять вырубила. Очнулся я уже в капсуле с туманом и без кристалла в ноге. Не знаю, что в голове у этой девки, но тараканы там однозначно нажористые и у них точно есть король с королевой. При этом ее даже не наказали. Сергей Геннадьевич лично пришел в лабораторию, выслушал ученых, поблагодарил Нину и отвел меня в библиотеку. Теперь вот сижу и изучаю ценные знания, а в перерывах удовлетворяю свое любопытство относительно разных вопросов, возникших за последнее время. Надо сказать, обо мне заботиться. Прямо в библиотеку принесли бутылку крови, примерно 1 литр, и какое-то местное зелье. Сказали, что оно должно замедлить эффект дневного распада и убрать негативные последствия в будущем. В общем, все под рукой, усталости нет, библиотекарь не возражает против еды на столах. Все чудесно. Выяснил вот, чего эта моя дурная наставница так особо выделила тот факт, что она неверующая. Оказывается, здесь церковь рассматривается как нечто не очень благоразумное. Ну, типа, люди собираются и возносят хвалебные речи в адрес каких-то богов, ничего не получая от них взамен. И это тогда, когда есть туман, которому никакие похвальбы и прочие не нужны, и который может одарить тебя на месте выше всяких ожиданий и без всяких посредников. То есть люди, верующие не в туман, здесь воспринимались как чудики. И это в лучшем случае. При этом гонений на церковь не было. Ну, нравится кому-то заниматься бестолковым делом, пусть занимаются. Главное, чтобы налоги платили, другим не мешали и на кусок государственного бюджета рот не разевали. Еще выяснил, что местные жрецы и храмы, о которых я слышал, никакого отношения к религии не имеют. Да, официально они называются жрецами тумана и храмами тумана, но какой-либо философской базы под все это не подведено, один лишь потребительский подход. А еще каждый храм сам по себе, и с соседями они не дружат, могут даже враждовать. Идеи, которые продвигают в мир храмы, тоже очень разные. От «мы все умрем», так давайте сделаем это побыстрее и да возрадуемся туману, жизнь дающему и богатство приносящему. В общем, серпентарий тот еще, но у жрецов есть очень полезное практическое умение, они могут прогонять туман или призывать его. Фактически, это все их силы, но в рамках данного мира это серьезное подспорье для людей. Поэтому жрецов и выделяют из избранных, коими они по факту и являются. Узкая специализация сил. Чистые избранные, по местной классификации туманников. А еще узнал кое-что про звание лейтенант. Я когда от Нины услышал, что она офицер, знатно удивился. Мелкая пигалица, сопля еще, и уже лейтенант. Но, с другой стороны, информацию принял. Подумаешь, лейтенант, невысокого полета птица, выслужить недолго, 3 раза недолго. Здесь иная система званий, и иная структура военных подразделений. Собственно, минимальным военным подразделением является десяток. Во главе десятка стоит десятник. Десятки формируют роту, которой командует капитан. Все. И где, спрашивается, тут лейтенант, а под капитаном? В роте положено иметь 2 лейтенантов, которые должны помогать капитану. Чтобы их не путать, один из них именуется старшим лейтенантом, но это только на случай, если капитан погибнет и некому будет командовать ротой. А так оба лейтенанта равны. Просто один равнее. Еще есть поручики, но это такой офицерский чин, что его иногда даже рядовые серьезно не воспринимают. В обычных условиях даже десятник старше поручика. Зачем они тогда нужны? Учиться. На подхвате. Просто так, знамя кому-то таскать надо. Ответов много. А если в роте освободится место лейтенанта, то его займет один из поручиков. В общем, важные люди на побегушках у командиров. И это все, буквально. Ибо роты формируют полки, а полки формируют войско, но последнее уже ситуативно. Полковник и воевода чешуять какие высокие чины. Вот и получается, что вся армия держится на лейтенантах, и это серьезное звание, которое абы кому не дают. Для Абыкова есть звание поручика. Ну а все, что выше, это уже высокие руководящие должности, получить которые случаем можно только в книгах. Сколько там лет книжный Д'Артаньян в лейтенантах проходил? 20. Вот и здесь все примерно так. Некоторые до конца жизни так поручиками и остаются. А что, тоже офицерское звание. Так что, Нина, несмотря на все ее заскоки, в человеческой жизни была полезным и заслуженным бойцом, имевшим серьезный чин. И вот спрашивается, как из этого получилась нынешняя дуболомка? Сломалась, сдалась, сошла с ума, ну да туман ей судья. И чтобы закрыть армейскую тему, выяснил, что у солдат все так же просто и без затей. Есть новики, которых даже в бой не пускают без особого случая. Есть рядовые, основа армии, несущие всю тяжесть службы на своих плечах. Есть капралы. От рядового их отличает особый знак, повышенное уважение сослуживцев и призрачная возможность занять место десятника, если звезды сойдутся, и туман против не будет. Ну, просто потому что десятник это не абы кто, на десятника учиться надо, и капитан ставит на такие должности и звания исключительно самых проверенных. Прочих питает надежда. И это все. Простая у местных система. На изучение ушло 5 минут. Спасибо Наталье Константиновне, что сразу давала мне книги открытыми на нужной информации. Хорошо ее Сергей Геннадьевич замотивировал. А может тоже переживает за меня. Мы же все-таки семья. Иван, глава ждет тебя в своем кабинете. Срочно. По всем параметрам, он чистый перевертыш, господин. Даже боевая форма имеется. Данные это подтверждают. Мне плевать на данные, Саша. Он вампир. Его боевая форма это наша обычная уловка. И чтобы ты сегодня же удалил все упоминания о нем как о перевертыше. Но данные. Просто удали их и все. Иначе я не пойму. Я все сделаю, господин. Везде удали. Даже в личных записях. Я все понял и сделаю, как вы просите. Все, что противоречит установке Иван, вампир, будет удалено. порадуешь, или, все четыре агента, которые получили доступ к проекту профессора Горбача, передали информацию вовне. В двух случаях мы получили сведения об отправке сообщений, но не смогли их предотвратить, еще о двух случаях узнали только после допроса агентов. Плохо, Вадим, ты же сам убеждал меня, что все агенты под полным контролем. Вы о них знали, но в нужный момент оказались не готовы. Виноват, господин. Поздно голову пеплом посыпать. Меня на совете сейчас чуть на мелкие кусочки не порвали. Давно я так не волновался. Ультиматум, все как мы предполагали. Мы не ждали, что это случится так быстро. Здесь мы наших противников недооценили. Придется поторопиться. У тебя все готово? Да, господин. Только, что такое, Вадим? Команда ученых слишком много знает о Иване, господин. Это может стать проблемой. Данные эксперимента у нас есть, в полном объеме, господин. Жаль, что придется заменить людей. Меня пугают когнитивные способности объекта. Только они, не придирайтесь к словам. В объекте много аномалий, но все они вписываются в рамки нашего эксперимента, чего нельзя сказать о его когнитивных способностях. Из наблюдений видно, что перед нами взрослый, состоявшийся разумный, а должен был быть чистый лист. В самом лучшем случае, ребенок, что мог лишь дышать, есть и какать. В экспериментах использовалась кровь оборотней, а у них практикуется передача памяти потомству. Не у всех, минимум половина типов оборотней использует подобную практику. Но наш объект является вампиром, у них нет ничего подобного. И, напомню, что у оборотней за передачу плоду информации отвечает мать, и делает она это во время беременности. Кого назначим матерью объекта? Автоклав, родильный бак, какие еще есть варианты? Объект нечистокровный вампир, варианты возможны всякие. Варианты чего? Получение взрослого разумного, который ничего не знает о нашем мире. Как вы это представляете? Вы же ученый. Туман порождает разум. Это давно известно. Предлагаете записать объект в твари? Похож, особенно это его вторая форма. Жуть. Какая тварь? Мы не использовали туман, коллеги. Это не наше направление исследований. Разумом обладают старшие твари. Может, все-таки. Это опасные речи. Профессор Горбач прервал коллег. Думаю, нам стоит просто списать все странности объекта на не совсем чистые параметры эксперимента и сосредоточиться на том, чтобы повторить наш успех. На мой взгляд, это сейчас важнее. Когда успешных образцов будет больше, можно будет говорить о каком-то накоплении данных. Сейчас мы можем лишь строить домыслы и догадки, а это недостойно настоящих ученых. В этот момент дверь помещения открылась, в него вошли три вооруженных вампира. Вадим Николаевич, удивился профессор, чем могу быть полезен? Уже ничем. Короткие очереди изрешетили ученых, которые умерли, даже не успев покинуть свои места или испугаться. Тела в лабораторию, разорвать на куски. Несчастный случай. Эксперимент пошел не по плану, все погибли. Дела плохи, глава, вызов не по плану, так что причины моего появления в этом кабинете, в целом, понятны. Садись, Иван, махнув на диванчик для переговоров, глава семьи сел напротив. Дела плохи, ты верно все понял. В совете семей обошлись без прелюдий. Недовольство семьей весов оказалось больше, чем я предполагал. Все наши враги спелись почти моментально. Я даже не знаю, когда они успели провести переговоры. Значит, все, сомневаюсь, что меньше чем за день удалось подготовить мой побег и все для него необходимое. Все будет, когда я скажу, а пока только начало. Глава семьи протянул руку и взял потертый рюкзак, что лежал рядом с ним на диванчике. Спустя секунду рюкзак лег на столик, что отделял меня от Сергея Геннадьевича. Здесь 10 тысяч рублей, поддельные документы, оружие, боеприпасы, старенький ладоник, немного золотых монет, немного золотых украшений, две бутылки с кровью, фляга с кровью, шкатулка с сотней красных ядер и сменное белье. Материалы по самосовершенствованию вампиров Наталья Константиновна сейчас принесет. Значит, все-таки успели. Сердце сжалось, а глаза предательски заблестели. Чертова эмоциональная зависимость. Взяв рюкзак и открыв его, я заглянул внутрь. Вроде все, как и сказал глава. Экстренный набор беглеца. Возможно, в хранилищах службы безопасности на крайний случай всегда лежит несколько подобных. И вот, когда такой случай настал, семья просто достала комплект, чтобы один беглец мог спасти свою жизнь. Ценю. Я официально сообщу совету, что убил тебя. Может, даже представлю на всеобщее обозрение какое-нибудь мертвое тело. Естественно, мне не поверят. Тебя будут искать. Как минимум, Розы точно будут. Возможно, присоединятся и прочие столичные семьи. Но твои шансы уцелеть высоки. Прежде всего, совету сообщили о тебе люди, а это значит, что ни у кого нет описания твоей внешности и фотографии. Я позаботился о том, чтобы эта информация исчезла навсегда. Все люди, знающие тебя в лицо, до утра не доживут. Из всех папок о тебе исчезла информация о твоих возможностях и всем прочем. Остались лишь самые общие данные, характерные для всех молодых вампиров. Поэтому делаешь так, глава внимательно посмотрел на меня и надавил силой, с этого момента никому не веришь, даже мне. Совет может решиться надавить на царя, государь прикажет мне, и тогда я буду вынужден предать тебя. Потому в ближайшее время не верь никому. Понимаю, сам хотел действовать подобным образом. На кону стоит многое, и возможны самые невероятные варианты. Сейчас берешь этот рюкзак, выходишь из кабинета и покидаешь комплекс. Всю одежду, которая на тебе, выкинь как можно быстрее. Новую укради, лучше в разных местах, даже обувь. Покупать может быть опасно. После рассвета сразу на вокзал и прочие с города. Документы в сумке – это подделка весьма хорошего качества, но у них есть серьезный недостаток. Точнее, глава тяжело вздохнул, сам бланк паспорта настоящий, то есть при любой простой проверке документов никто и ни при каких обстоятельствах не признает его подделкой, но вот вся информация, указанная в паспорте, принадлежит давно умершему человеку. А это значит, что если кто-то направит любой запрос в архивы, все моментально вскроется. Решать тебе, но советую данные паспорта нигде не оставлять. И нигде значит нигде. Никаких гостиниц и касс. Это слишком хороший след, который выведет на тебя преследователей и покажет путь, по которому ты двигался. Без предъявления документов купить билет выйдет только на пригородный поезд. Но в твоем случае это не проблема. Вампиры неприхотливы, нам много не надо, да и добраться таким образом можно куда угодно. Ну да, так оно и у нас было. На электричках можно было от Петербурга до Владивостока доехать. Плевое дело, здесь пригородные поезда тоже существуют, только вот сеть железных дорог раз в 10 более плотная, чем в прошлом мире. Видел я карту, впечатляло. Куда тебе ехать, советовать не буду. Можешь не стесняться и менять направление, запутывая таким образом следы. Как прибудешь на место, необходимо сделать новые документы. Это важно еще и потому, что паспорт, который я тебе даю, выписан на самого обычного человека. При нужде ты умеешь скрывать ауру туманника, но это работает лишь при поверхностной проверке. Если кто решит заглянуть поглубже или встретишь мощные детекторы, может случиться конфуз. Да я пока и сам не горю желанием повторять опыт с сокрытием собственных внутренних сил. Впечатления от плавящихся мозгов и мельтешения цветов перед глазами, еще очень даже яркие. Где будешь делать новые документы и как, ищи сам. Подскажу лишь то, что этим часто занимаются в фотоателье, которые принадлежат ногам. Найди место, где одновременно занимаются фотографией, печатями и ключами с гербом одной из стайногов. Не ошибешься, услуга распространенная, но не все делают регистрацию туманников. Так что, возможно, придется немного времени и сил на это потратить. Подделка документов – это распространенная услуга. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. А впрочем, что я знаю о жизни простых людей? Что они обязаны сдавать кровь вампирам, налоги государству, отчисления князьям, дань орденам и так далее. В общем, обычные люди – это стадо, которое стригут все. Здесь даже крепостное право никто не отменял. Правда, оно сильно так отличается от того, что было у нас. Здесь это просто обязанность жить на конкретной земле, к которой ты прикреплен. Переезд возможен только в очень крайних случаях. В таких условиях, подделка документов, и правда, может быть востребованной услугой. Деньги в мелких купюрах, серийные номера не по порядку, все банкноты бывшие в употреблении, новых нет. Золотые монеты, ходившие по рукам, без изъянов или царапин. Золотые украшения – это простые кольца, без украшений, из магазина для простолюдинов. Их не отследить, даже если у кого-то будет такое желание. Что с ними делать, сам решай, но лучше прибереги. На границе не везде принимаю бумажные деньги, там их любят подделывать. Золото в такие моменты очень выручает. Ладоник старый, надежной модели. Его не отследить, но на вокзале лучше поменяй на другой. Следующие 2 года ты сам по себе. Когда ситуация изменится, я подам объявление в столичный вестник на последнюю страницу. Если объявление будет предназначено бродяге Ивану, значит все плохо, вне зависимости от текста объявления, и тебе нельзя возвращаться ни при каких обстоятельствах. Если бродяге Птенцу, значит полный порядок. Все понял? Да, глава. Тогда вот тебе от меня еще один подарок, мне протянули кристалл, это накопитель данных, на нем полезная информация, арендуешь вычислительную машину и посмотришь, может поможет, иди, Птенец, и удачи тебе. И я пошел, взял рюкзак, кстати, он довольно приметный, надо будет его сразу сменить, закинул его на плечо и вышел. За дверями кабинета меня уже ждали библиотекарь Наталья Константиновна и оба начальника службы безопасности. Первой ко мне подошла маленькая женщина. Здесь материалы по медитации и самосовершенствованию. Мне протянули небольшую записную книжку, моя личная подборка с заметками. Благодарю, ценный дар. Принимаю его с почтением и убираю в карман форменной куртки. Вадим Николаевич ничего говорить не стал, просто махнул рукой, предлагая мне следовать за ним. Николай Вячеславович пристроился у меня за спиной. Так мы и подошли к лифтам. Постарайся точно запомнить все, что мы тебе сейчас скажем. Хорошо. Сергей Геннадьевич предупредил тебя, чтобы никому не верил? Да. Вот никому и не верь. Сейчас мы твои друзья, но уже в полдень можем стать теми, кто будет на тебя охотиться. Поэтому для тебя жизненно важно покинуть столицу сегодня днем. Если тебе в голову придут мысли типа задержаться на день, чтобы сбить след, то ты их гони. Владимир напичкан датчиками, туманное излучение они снимают на раз-два. В любом людном месте ты обязательно привлечешь внимание охраны. Они захотят тебя проверить и быстро обнаружат излучение. Спрятать тебя в нашем экранированном убежище мы не можем. Нет гарантии, что наши тайники не раскрыты. Да и вероятность, что нам прикажут тебя искать, далеко не нулевая. Что в голове у царя, знает только он сам. Поэтому из Владимира беги не раздумывая. Ясно. Ничего тебе не ясно, мелкий. Выживешь, может поймешь. Пока просто запоминай, что чем дальше от столицы, тем меньше датчиков, но это не значит, что их нет совсем. Не столицей единой Россия живет. Также знай, что границы царства с соседними странами в плане датчиков укреплены не хуже Владимира. Документы твои позволят комфортно проехать куда угодно, ведь, фактически, они настоящие, но любое обращение в столичный архив выявит, что они принадлежат мертвецу. К тому же, их тебе выдали мы, а ты не должен никому верить. Документы заменю при первой возможности. Молодец, соображаешь. В бегах особо ничего не бойся. Даже если тебя объявят в розыск по всему царству, в уездах есть чем заняться, и кроме ловли такого красивого тебя. Разве что найдется какой энтузиаст-дурачок из молодых. Если же царь тебя в розыск не объявит, то угрозы со стороны властей для тебя почти нет. Разве что за поддельные документы привлекут. Но расслабляться тебе все равно не стоит. Во-первых, розы. Они не успокоятся. Даже не надейся. Искать будут тщательно. Это для них дело чести. Потому вампиров берегись. Во-вторых, магические ордена. Этим ты нужен живым. Но радоваться этому факту не стоит. Поймают и пустят на опыты. В-третьих, боярские рода. Даже без объявления тебя в розыск многие захотят выслужиться перед царем. Ты диковинка и феномен. Красивый подарок. Хоть и говорят мужики, чтобы не беспокоился, а такое ощущение, что ловить меня будут всем царством. Поджилки не трясутся, но чувствую себя не в своей тарелке. Новый опыт. Быть беглецом мне еще не приходилось. Раньше опасности я всегда встречал лицом. Возможно, из-за своей уникальности ты станешь интересен некоторым приказам. Тут, извини, сказать ничего не можем, сами пока расклады не знаем. Но желающие вскрыть тебя среди государевых людей найдутся, даже если царь им такого приказа не отдаст. Другое дело, что это будет внутренняя инициатива конкретного приказа. Всю мощь государственной машины они задействовать не смогут. Мы зашли в лифт. Если говорить о тех, кому до тебя не будет никакого дела, то это охотники. Их основная область деятельности лежит вне пределов царства, а потому они лояльно относятся к разного рода беглецам, если те хорошо работают и приносят организации прибыль. Это мне в очередной раз тактично намекают на то, к кому надо прибиться. Я намек понял, но последую ли ему, решу позже. На первом этапе, Иван, тебе главное поменять одежду и стать похожим на обычного человека. Сделать это просто. Туман иногда меняет свойства вещей и материалов, а люди верят в чудеса. У многих принято вывешивать на ночь некоторое количество одежды, в надежде, что туман поменяет ее свойства. Некоторым иногда везет. Больше одной вещи в одном месте не кради. Пропажу одинокой шмотки спишут на туман. Две это уже кража и об этом обязательно заявит. Как минимум, в туманную стражу. Городских легенд о тварях тумана, которые маскируются под людей и живут среди нас, более чем хватает и многие в них верят. Паники нам не надо. Понял. Далее, документы. Как и говорил, их желательно сделать побыстрее. Услуга распространенная. В основном люди хотят получить ложные отметки об уплате налогов или увеличить себе количество детей, но бывают и беглецы из крепостных. Иногда люди просят сделать им документы туманника. В общем, спрос есть. В месте, где остановишься, ищи фотоателье, но не простое, а универсальное и принадлежащее одной из стаи оборотней. Идеально, если там делают ключи, мелкий ремонт и так далее. Как надо разговаривать учить не будем, лучше тебе выглядеть полным новичком. Новые чистые документы стоят 200 рублей, но ты сразу проси документы туманника. Они стоят 400 рублей. Уточни, что артефакт ложной сигнатуры тебе не нужен и у тебя есть свой. Это сразу минус 100 рублей и ускорение по времени работы. На полученные поддельные документы сильно не надейся, они будут плюс-минус такие же, как и те, что у тебя сейчас, и пройдут только поверхностную проверку. Их несомненное достоинство – это то, что данные, записанные в них, будут принадлежать настоящему живому человеку. Так что они подойдут для гостиниц, магазинов, уездных контор, но главное, что с ними ты без проблем устроишься на границе и даже легализуешься. Чуть позже сделаешь новые, уже постоянные и способные пройти очень тщательную проверку. Лучше настоящие. В этом вопросе про фотоателье забудь сразу. Здесь нужен серьезный индивидуальный подход. Любой криминал отметается сразу. Охотники или уездные чиновничьи службы. Выбирать тебе. Чиновники делают настоящие документы за 3000 рублей, но могут поставить какую-нибудь хитрую отметку, так что надо быть полностью уверенным в том, к кому ты обращаешься. Охотники делают полностью настоящие документы с внесением информации о тебе в архив за 5000 рублей. Но для этого ты должен быть на хорошем счету в организации. Ясно, меньше чем с 5000 на кармане за документами не идти, с оборотнями не связываться. Лучше всего заслужить хорошую репутацию у охотников. Я все понял, молодец. Теперь кровь для питания. В рюкзаке лежат две полные бутылки и фляга. Фляга это очень хороший артефакт, он выдержит не меньше сотни наполнений, сохраняя кровь в свежем виде долгое время. Саму кровь будешь покупать на станциях переливания. Работники таких пунктов приема прекрасно знают, что пайки в семьях не очень большие, особенно для молодняка. Поэтому для них является нормой, если к ним обращаются с просьбой купить немного крови. Сдавать по этому поводу стражи тебя никто не будет, все зарабатывают как могут. Проблема в том, что ты будешь новичком и доверия тебе не будет. Здесь крутись как знаешь. Цена бутылки от 15 до 20 рублей. Немного ли? Много, но молодняк во всех семьях дурной, легко платит двойную цену. Двойную? Я читал, что порция крови по государственным расценкам стоят рубль 20, то есть бутылка 6 рублей. Это покупка у людей, для нас отпускная цена 12 рублей за бутыль. Понял. Далее, кольца. В пограничье золото ценится. Что нельзя купить за деньги, можно купить за золото. Самая эффективная стратегия это использовать кольца как подарки, когда будешь обустраиваться на новом месте. Многие захотят дружить с таким щедрым человеком. Первую, пробную партию крови за золото обязательно продадут даже новичку. Но решать тебе. И, наконец, ладоник. Модель старая, но очень надежная и распространенная среди простых людей. Главное, что в ней нет календаря. Обмен на модель с календарем вопросов не вызовет. Не вздумай доплатить за услугу больше 10 рублей. Это обязательно породит подозрения и в магазине, просто на всякий случай, сообщат о тебе в разбойный приказ. Стандартная цена для такого обмена в районе 5 рублей. Ориентируйся на нее. Ясно, я без напоминаний достал тот ладоник, что получил утром от главы и передал его. Наконец, лифт приехал на первый этаж, и мы пошли к выходу из комплекса. И напоследок, Иван, заведи себе привычку покупать воскресный номер столичного вестника, просматривая объявления на последней странице. Они дешевые и там можно встретить любой бред, так что никаких подозрений странные тексты не вызывают. Хорошо, ну все, парень, прощай. Николай Вячеславович подал знак, и бронированные створки, прикрывающие выходную дверь комплекса с внутренней стороны, разъехались в стороны. Загорелся красный свет. Серебристый туман рванулся в открывшееся пространство, но тут же отхлынул назад. Охрана активировала специальные артефакты, отгоняющие ночную гадость. «Значит, мне надо поторопиться». Читал, что эти артефакты крайне прожорливые. Махнув рукой знакомым, я, не мешкая ни секунды, выбежал на улицу. Массивная бронированная плита пошла вниз, отрезая вход от тумана с внешней стороны. Чуть позже услышал, что захлопнулись и внутренние створки. Артефакт отключился. Вот и все. Я сам по себе. Здравствуй, новая жизнь. Глава 9. Скучно. Сплюнь, дурак. Туман услышит. Брось, серебряный туман хуже стать не может, а смена цвета посередине ночи – явление не редкое, а редчайшее. Когда последний раз было? 8 лет назад в Польше. За 4 часа до восхода желтый туман сменился синим. Все ты знаешь, сразу видно университетское образование. Но нам такое веселье не грозит. Вон, смотри, концентрация падает. 3,5. Сильное падение. Наверное, государь медитирует. Такой могучий маг много силы поглотить может. В тумане все маги имеют одинаковую силу. Их ранг не важен. Значит, просто много магов решили заняться своим развитием. Вчера синий туман стоял, не до медитации было. Может быть, ты и прав. А ты о чем подумал? Старшая тварь могла так концентрацию опустить. Не, появись старшая тварь, у нас бы уже сирены выли. Их почти сразу засекают. Я впервые оказался на улице. Нет, не так. Впервые я оказался на улице Нового мира. До этого я даже из окон его не видел. Да что там, не видел. Я даже воздухом дышал тем, который прошел через системы здания корпорации Согласия. То есть сейчас я впервые вдыхаю аромат Нового мира. Головокружительные ощущения. Жаль, нельзя на них сосредоточиться. Я беглец, и мне надо бежать. Осмотревшись вокруг, я отметил для себя 2 вещи. Это точно другой мир, и я просто превосходно вижу в тумане. Мысль о другом мире вызвала местная архитектура. Я и раньше не сомневался в том, что не дома, я же не сумасшедший отрицать очевидное. Просто увидел очередное подтверждение давно известного факта. Как и сказал, вызвано это было местными особенностями градостроительства, в которые внес свою лепту туман. Подборка Натальи Константиновны включала в себя ознакомление с некоторыми основами. Поэтому я знал, что центром любого поселения или города является Кремль, в котором сосредоточены главные военные и гражданские структуры. Это очень хорошо укрепленное место, в которое нет доступа туману. Кремль всегда строится так, чтобы выдержать осаду 2 или 3 старших тварей. Так сказать, минимальный порог, чтобы начинать называть главное городское укрепление Кремлем. И, конечно, Кремль никогда не спит. Жизнь не прерывается в нем на ночь. Скорее, наоборот, приход тумана активизирует движение в Кремле, ведь его суть – это защита людей и их выживание, поэтому ночью здесь не менее суетливо, чем днем. Далее, значимым местом любого города является детинец. Так здесь называют кварталы, стоящие на сваях. Входы и въезды в них укреплены, но не более того. В больших городах несколько детинцев, и жизнь в них не прерывается ни на минуту. Только, в отличие от Кремля, это самая обычная ночная жизнь. Никто не ждет, что детинец выдержит напор сильных тварей, если они появятся в больших количествах. Правда, в детинцах живут самые богатые люди города, а потому входы в них хорошо охраняются и вампирами, и туманной стражей. Ну и на особицу стоят башни. Иногда их строят по окраинам детинцев, иногда это отдельно стоящие строения, но всегда это нечто монументальное. Никаких небоскребов, карандашей Нью-Йорка или чего-то подобного. Тут скорее мегабашни из Мегасити. Кинофильм «Судья Дредд». Находящаяся за моей спиной башня подавляла своими размерами, а ее вершина терялась в небесах. Я видел небоскребы, я стоял рядом с ними, но те ощущения и близко не похожи на то, что я испытываю сейчас. Подавляющая мощь, созданная для противостояния туману. Но я начал говорить про архитектуру и ее отличия. Тут все просто. Все первые этажи зданий были похожи на крепость. Минимум проемов, максимум защиты и никаких украшений. Голый функционал военного лагеря. У нас же наоборот. Именно несколько первых этажей бывают украшены, украшают верх и все. Здесь наоборот, низ здания это как основание монумента и дот в одном лице, без украшения и излишеств, а вот выше торжество жизни и апофеоз эстетического наслаждения. Очень необычно, сразу притягивает взгляд и заставляет смотреть, а ведь я в тумане и мне надо бежать. Кстати, ощущение от пребывания в тумане отличалось от тех, что я испытывал в капсуле ученых. Здесь было как-то правильнее. Этот туман ластился к коже, мягко обволакивая ее, будто осторожно пробуя на вкус губами. В капсуле ощущения были, скорее, похожи на наждачку. Здесь мягкий массаж, а там жесткий пилинг. Наверное, каждому свое, но я выбираю натуральное. Ладно, хватит засматриваться вокруг и сосредотачиваться на чувствах. Пора приниматься за дело, а то стою тут, как дурак. Что там мне советовали? Сменить одежду? Хорошая идея. Моя фирменная униформа охранника корпорации «Согласие» очень удобная и практичная, но после рассвета я буду выделяться в ней как белый медведь среди бурых. Глава что-то там говорил насчет сменной одежды в рюкзаке, не думаю, что там есть нечто подходящее, но сама мысль проверить рюкзак вполне здравая. Вроде как глупо делать это прямо перед входом в комплект корпорации, но всегда надо помнить, что среди подаренных мне вещей и предметов, могут быть некие следящие устройства. Причем, в этом мире они обычно магические. Снимаю рюкзак, кладу его на землю и устраиваю ревизию. Первым делом документы. Прежде всего паспорт царства. Выдан государственным приказом города Рязань на имя Иванова Григория Сергеевича 835 года рождения, марта месяца. Получается, официально мне 18 лет. Фотокарточка в паспорте присутствует и на ней моя обновленная физиономия. Все выглядит солидно, как и подобает настоящему государственному документу. Паспорт — это очень хорошо. Он, вроде как, дает мне право на свободное передвижение в пределах царства и за его пределами. Правда, другие документы тоже должны присутствовать и одним паспортом не обойтись. Но он краеугольный камень всей местной системы государственного контроля передвижения населения. Паспорта на руках имеют не больше 10% населения страны. Что у нас дальше? Удостоверение личности. А вот эта штука обязана быть у всех. Толстая пластиковая карточка примерно 20 на 15 сантиметров. Мое фото, Иванов Григорий Сергеевич, урожденный города Рязань. Дата, подпись, печать, магическая метка. По удостоверению сразу видно, что я не состоял, не привлекался, не служил, ни в общем много чего не. Главное, что не придраться. Чистый лист, одним словом. В удостоверении вписан номер паспорта и он совпадает с тем, что у меня на руках.